Глава 11. У озера, называемого местным населением Ешмакук, по имени водяного божества, дети которого тут живут, было немало людей. Люди присутствовали, а вот детей Ешмы не наблюдалось. Наверное, прячутся. Но собравшиеся даже не сомневались в наличии высших существ. 400 луговых черемисов слушали волхва Емшана. Они заглядывали харизматично выглядевшему шаману-колдуну прямо в глаза, считая за благословение то, что Емшан только лишь акцентированно посмотрит на кого-то. Карт-жрец, как правильно назывался статус рослого мужика, был в звериных шкурах, хаотичным образом сшитых между собой. У него на руках были разные веревочки с зубами животных, стеклянными бусами и камнями. На шее также висели похожие бессистемные украшения. Лицо жреца было обмазано охрой и сажей. Персонаж, напрочь уходящий эпохи, но цепляющийся за свое право играть хоть какую-то роль на этих землях. Пусть сам Емшан и пришел издали, с территории горных черемисов. Жрец появился в этих краях не так давно, несколько месяцев назад, и уже заимел не только большой авторитет среди местных жителей, но и расширил список тех людей, которые готовы исполнить любую волю Емшана. Луговых черемисов гонят отовсюду, им насаждают новую религию, и для многих очень важно, что появилось то место, где и накормят, пусть скудно, а также объяснят превосходство верований предков и ущербность веры пришлых христиан. «Скажи, карт-жрец, так почему наш верховный бог Кугуюму просто не убьет христианского бога? Нас же сильнее!» — спрашивал один из 25 мужчин, которые слушали проповедь в первом ряду и имели право задавать вопросы. «А разве можно убить того, кого нет? Их Христос — это убитый много-много лет назад человек! Как он может быть Богом? Они говорят, что воскрес, но ведь позволил себя убить. Слабый человек, ибо Бог такого не допустил бы», — говорил карт-жрец. Староста Крати сидел в первом круге среди тех самых мужчин, которые имели право задавать вопросы. Он, старик и староста большой деревни, хотел много задать вопросов, но жизнь научила чувствовать момент, когда стоит молча согласиться с тем, что происходит. Сзади мужчин располагались другие мужчины, и, как правило, это были воины. Нет, не те, не дружинные с конями или с добрыми доспехами, которые пришли на земли, что еще отец Крати считал своими. Эти воины были почти все с копьями, и доспехи их были частью из кожи, но также и деревянными. Сравнивая воинов, которыми располагал жрец, взбаламутивший воду не только в ближайшем озере, но и в головах людей, Крот понял, что в сотне странного и удивительного отрока-сотника Владислава любой боец сможет в поединке одолеть будь какого воина языческого жреца, но при этом Емшан набирает большую силу. Только сейчас на этом собрании присутствовало порядка 1500 мужчин, которые в знак своей воинственности пришли с оружием в руках. А таких вот собраний, как понял Крати, было еще несколько, с другими родами и деревнями. «И все же, карт-жрец, я не могу понять, как можно верить в то, чего нет?» — продолжал допытываться один из мужчин. «Люди во многом заблуждаются, но думаю я, что за личиной христианского бога скрывается бог Керемет, которого Кугаюма прогнал от себя за злобу и смерть, что несет в себе Керемет. Кто поклоняется Христу, тот поклонник злого бога Керемета!» Последнюю фразу жрец выкрикивает. Емшан умело находил ответы на многие вопросы соплеменников. Крати даже несколько зауважал жреца за то, что он умный, мог так извернуться, объясняя христианское учение, что, сказав талику правды о Христе, вывернуть все, выставляя христиан глупцами. Но староста видел, оттого и кривился, что жрец манипулирует людьми. В шутку ли, а может и всерьез, но Владислав проворачивал такие вот манипуляции со старостой, подменяя понятия, чуть привирая, где-то недоговаривая, можно исказить почти что любую правду. Именно сейчас Крати окончательно решил отречься от старых богов и всей душой принять христианство. Спиридон и Владислав обо всем рассказали, открыли глаза на многие вещи, даже то, что они прямо говорили, что христианство нужно и для материальной выгоды, и для того, чтобы спокойно жить, заслуживало доверия больше, чем хитрость карта жреца Имшана. «Скажи, жрец, но пришлые, кроме Христа, поклоняются еще богу Волченге, называя его Перуном, и те, кто возносит почести по четвертым дням недели Волченги Юма, они также враги нам?» — спросил еще один из слушателей в первом ряду. «Они убивают ваших детей, насилуют ваших дев, которые даже могли первую кровь не пустить. Мало этого!» Жрец заорал, вскинув руки кверху. «О, верховный бог Кугу, защити своих людей!» Моментально все присутствующие, ну или почти все, вскинули руки и также начали повторять воззвание «Защити своих людей!» Крати, механически повторяя действия жреца, старался смотреть по сторонам. С ним из деревни пришли чуть больше трех десятков человек. И вот эти люди были в растерянности. Они слышат о зверствах и насилии над детьми, но не могут это принять близко к сердцу, так как не знают, что это такое. У них в деревне насилия нет. Карт-жрец рассказывает о голоде, а в деревне нет ни одного человека, который бы прямо сейчас умирал от голода. Да, живут не так сытно, как хотелось бы, расчетливо, где на каждого жителя определяется количество еды, но этого хватает. Ну а сытый голодного не поймет, как и люди Крати не понимают жреца. Так что-то, что говорил жрец, не так, чтобы и задевало сердца жителей деревни, в которой Крати был старостой. Поэтому старик ощущал тревогу. Он не хотел потерять то, что есть. Он не хотел смерти и крови, при том, что, будучи погруженным в общение с пришлыми, видя, как они тренируются, что даже часть мужчин деревни уже осваивают воинскую науку. Крот понимал, победы у восстания не случится. «Могу ли я напомнить всем о том, что в этих краях уже было восстание тех, кто почитает многих богов, но не Христа? Тогда случились реки крови, многих убили, но не добились ничего, кроме смерти». Крот сделал попытку вразумить присутствующих. «Я знаю о том, но тогда люди бунтовали не с нашими богами, а со своими, уже ослабленными верой в несуществующего Христа. Потому они и проиграли. Но я скажу вам, что знаю от богов, сильных, могучих. Грядет война! С юга идут кочевники-кипчаки, а они с муромским христианским князем заодно. Тот, кто считает себя хозяином этих земель, проклятый богами князь Юрий, погрязнет в той войне!» Жрец оскалился, стал напоминать хищника, а шкуры и пасть волка, надетые на голову Имшана, еще больше вызывали ассоциации со зверем. «Спасибо, карт-жрец, за ответ», — сказал Крот и поклонился. Старик хотел еще многое сказать, аргументов против восстания хватало, но он промолчал. Незачем это делать, не стоит сотрясать воздух, когда слова не доходят до умов собравшихся. Противостоять в споре жрецу опасно. На таких вот собраниях уже были казнены 6 луговых черемисов, которые приняли Христа и пытались вразумить соплеменников. «Крати!» — вдруг обратился к старейшине жрец. «У тебя есть еда. Ты собрал урожай, но не был выгнан пришлыми из своего дома. Ты должен поделиться с теми, кто нуждается. Этого требует верховный бог Кугуюма!» Крот сделал большой вдох, чтобы успокоиться и не вспылить, не стать возражать жрецу. Он уже принес немало припасов в эту лесную общину. Тут, рядом с озером, можно кормиться с природы, пока не начнется зима. Между тем, припасы съедаются быстрее, чем это делается в деревне. Сколько ни принеси, всего будет мало. «Я мог бы взять с собой 30 человек, поселить их в своих домах. Они должны работать, и тогда получат еды столько, чтобы и сами не умерли с голоду, и дети их выжили», — сказал Крати. Уже с первых слов, когда Крот стал предлагать свой вариант помощи, жрец крутил в отрицании головой. Емшан не мог и не хотел лишаться своих адептов. Можно потерять связь с ушедшими людьми, которые найдут ответы на свои вопросы у кого-нибудь другого. Здесь же, в лесу, жрец полностью завладел умами людей. Тут он оставит своих людей, пойдет дальше проповедовать, но люди не получат иную версию бытия. Таких вот общин в Ростово-Суздальской Руси уже 4. Неважно, сколько в них в целом людей, важно, сколько молодых мужчин, готовых сражаться. Почти 400 воинов, ну или тех, кто хоть как-то умеет обращаться с оружием, уже во власти слов Емшана. В это воинство обещали прислать с незанятых русичами черемисских земель еще до 1000 воинов. При этом с тех мест могут прийти даже конные. Расчет был прост. Когда начнутся активные боевые действия между Юрием Владимировичем и Половско-Муромским войском, в спину Долгорукому ударят те, кто еще помнит правильных богов. А еще, чего жрец рассказывать не хочет, да и никогда не скажет добровольно, эмир Булгар дает серебро на поддержку восстания. Мало того, в случае успеха к восставшим могут присоединиться и некоторые роды мордвы, те, что особенно озлоблены на христиан русичей. «Я не могу дать еще больше еды», — процедил сквозь зубы Крати. Сейчас старейшина был готов к смерти, но нельзя позволять себя обкрадывать. Все должно быть в меру. Он готов умереть, но все больше склонялся к иному решению, пусть еще до конца этого не осознал. «Ты принесешь еще столько же, как ранее! И я более не потребую от тебя еды. Но требования мои будут иными. Мы начнем восстание с той земли, которой когда-то владели твои предки. Мы убьем боярина, который посмел назвать эти земли своими. Мы заберем у него всю еду и оружие с конями. Это нас усилит», — сказал жрец. Крот никак не хотел смерти Владу, который ему нравился как хозяин. Старейшина молчал о секретах, которые поведал ему этот отрок. Производство меда, создание садов и прививание деревьев. А чего только стоит искусственное оплодотворение? Так можно быстро число скотины увеличить в 2 раза. «Да, я сделаю все, что нужно», — сказал Крот, пока даже не представляя, как ему поступить. «Куда ни кинься, везде предательство. Можно ли предать своих соплеменников? Наверное, нет. Можно ли предать Влада, новую власть, даже если она кажется перспективной? Наверное, да. Но сомнений очень много». Собрание у воеводы князя Ивана Ростиславича длилось уже 3-й час кряду, ну или около этого, так как часов и нет никаких. Лишь ощущение времени осталось. Вот только отсутствие часов не исключает долгое и нудное совещание. Ладно, когда устав был доведен до сведения всех тысяцких и ряда витязей братьев. Но после началось обсуждение. Так всегда бывает в начале пути, когда еще мало что понятно. Вопросов оказалась масса. Вот как реагировать, если против тебя окрысился брат по братству? И нужно ли отделываться, отговариваться тем, что это невозможно? Все мы люди, и от того, что стали называться братством и дали очередную клятву, мы не перестали оставаться человеками. А как известно, нам, Homo sapiensам, свойственны ошибки, часто алчность, зависть и многие другие пороки, неискоренимые даже верой в Бога. Был на этой встрече и Вышата. Он несколько раз кинул на меня свой взгляд, замешанный на злобе, и с невысказанными вслух вопросами, но более никак себя не проявил. Не успел я совершить акт возмездия этому казнокраду, которого, по не до конца мне понятным причинам, князь прощает. Ну и пусть он почти что все украденное и зарытое на границе леса и степи вернул в братство. В том числе и за эти деньги сейчас быстро возводится деревенская крепость, где будут проживать князь, Боромир, да Никифор. Ну я еще как-то понимаю тот момент, что Вышата в дружине Ивана Ростиславича уже давно. Но все равно нужно было еще подольше промурыжить Вышату и не в десятниках, а в рядовых. Ошибку князя собрался исправлять я, причем радикально и навсегда. В этом я привлек Спиридона. Не для исполнения замысла, а для того, чтобы собрать информацию. Да, дьячок сильно сопротивлялся, долго отказывал мне в просьбе, и я, было дело, уже задумывался о том, чтобы отправить Спирку подальше от себя. Если не хочет быть моим человеком, то я обойдусь без него. Обещал же митрополит прислать священников. Ну так построю на своих землях самую красивую церковь. Пусть она ждет своего хозяина. А Спиридона напугал тем, что он к Вышате отправится. Конечно, рукоположенный священник будет уместным даже рядом с княжескими хоромами, но Спиридон и сам ко мне привязался. Да и окучивает он Ефросинью, дочку кузнеца Маски, христианку, между прочим. Так что ничего не мешает Спирке жениться на ней, кроме того, что кузнец пока против. И в этом деле без моего вмешательства не может благополучно срастись. Так что согласился влюбленный Спиридон работать так, как я от него этого жду. Уже через день я знал о Вышате, если не все, то многое. Его люди приезжали на мои земли в церковь. Вышата, судя по тому, что я узнал, похотливое животное, но чистоплотное, чего не отнять. Раньше, чем построить себе новый дом, он приказал сложить мыльню, но и ходит туда чуть ли не через день. А еще Вышата понял, куда пропали его люди, и, вероятно, планирует свой удар. Частью, это хорошо, так как мой противник также старается действовать без участия воевода-князя. Как все это узнано? Исповедь. Именно раскрывать ее тайну противился Спиридон. Да он и сейчас не распространяется о совершенных грехах его паствы. Но я смог убедить дичка в том, что озвучивание мне некоторых тайн способствует профилактике грехопадения, ну и тому, что я, единственный, кто может спокойно разговаривать с Маской, стану сватом Спирки. «Если кто совершит деяние недостойное братства, то воевода выгоняет того, а все имущество изымается. Но братья могут спасти такого, если все пять тысячских выступят в защиту обвиняемого». Иван Ростиславич читал очередное правило из устава. Я все это знал наизусть, так как частью и составлял. Лишь некоторые формулировки сменил Климент, но митрополит далеко, с ним не поспоришь. Так что принимали мы устав в редакции Климента Смолятича. Я не претендую на звание главного редактора. Может, и стоило, но начни я об этом сейчас говорить, так братья подумают, что это слишком нагло. Не поверят. «И нынче же обращаться ко всем, брат, и не сквернословить!» Заканчивал свое выступление князь, а последнее замечание Ивана Ростиславича выглядело, как будто в школе будущего классный руководитель отчитывает учеников за маты. Я уже собирался уходить, лишь думал переговорить с Глебом о доставке с его мест, но меня одернул Боромир. «Брат Влад, непривычно так говорить. Князь тебя к себе зовет», — сказал бывший старший сотник, а сейчас младший воевода-брат, заместитель Ивана Ростиславича в братстве. Воевода уже вполне пользовался своим статусом, и не было столь масштабной стройки, как тут, в крепости. За полтора месяца, используя труд не менее чем сотни человек, которых должны были предоставлять все тысяцкие, а тогда еще полусотники, была возведена крепость, которую скорее можно было назвать острогом, фортом, так как это сооружение очень сильно было похоже на тот комплекс, который в Америке был Форт Росс. Внутри построены амбары, терем, пусть и относительно скромный, в два этажа и на комнат семь, не больше, ну и несколько домов с казармой, длинным домом-общежитием. Я также отдал свою долю сюзерену, как я воспринимал князя, так что в амбарах хранилось и зерно, выращенное на моих землях. «Ты звал меня, воевода, брат?» — спросил я, а князь чуть поморщился. «Князя братом называю. Он морщится, а мне смешно. Как-то это наивно называться братьями, но так написано в уставе». «Ты отправлял Богояру-предателю письмо?» — строгим голосом спрашивал князь. «Да», — скупо ответил я. «Кто дозволял? Ты сам клятву дал мне и говорил, что не станешь знаться с отцом!» — начал кричать Иван Ростиславич. Я молчал, ждал, когда он выговорится, сбавит эмоции, чтобы можно было сказать и быть услышанным. «Не молчи!» — потребовал князь воевода. «Да, я писал ему, чтобы соли прислал. Он передо мной грехи свои замаливает. Вот, откупиться решил». «Если все же решил, конечно, так как я не знаю ответа», — сказал я. «Прислал он поезд из 16 возов. Видать, богатые дары, сразу много грехов замаливающие», — сказал Иван Ростиславич, встал со своего большого стула и начал ходить взад-вперед. «Воевод, брат, разве я не прав, что с лихой овцы хоть шерсти клок? Я не собираюсь бежать к нему, и все клятвы чту. А мне, да и тебе, соль нужна», — сказал я, радуясь такому подарку. «Это ты красно сказал правцу», — усмехнулся князь, но сдержанной улыбкой, словно был сильно озадачен чем-то. «Если есть в этом поезде соль, то можно к зиме еще лучше подготовиться. А я писал Богояру именно о соли. Груздей и рыжиков насолим, в озере еще успеем рыбы наловить и насушить. В Нерли есть рыба, но ее на своем участке реки. Я трогать пока не думаю, после всех переселенцев рыбы стало меньше, пусть размножается». «Степан Кучка», — сказал воевода и замолчал. «Говори, воевода, брат, прошу, не томи», — сказал я, понимая, что с этим обозом что-то неладно. «Через его земли в Кучково идет дорога. Там и перехватил боярин обоз. Нынче спрашивает меня, не соглашусь ли я выслушать его, приехать к нему. Коли сговоримся, так обоз отдаст. Сие вызов, обида. Но как отвечать на нее боярину Кучке? Учинить войну с Юрием Владимировичем?» — говорил князь. И мне, наконец, стало понятно, почему он такой озадаченный. Боярин Кучка, через чьи земли проходят многие пути в ростовскую землю, задержал обоз. Мой обоз. Теперь этот деятель собирается шантажом склонять воеводу, то есть братство, грязным боярским делишкам. Скинуть Юрия хочет? Весьма возможно. Что-то я такое в будущем читал о конфликте Кучки и Долгорукова. И сейчас вижу, что боярин сильно строптивый, а Юрий сильно властный. Тут кто-то должен умереть. И я пока не решил, кто. «Боярин Кучка склоняет тебя побить Юрия?» — удивленно спросил я. «Юрий уходит тратиться с Ростиславом Рязанским и его сыном Глебом Ростиславичем. Муромско-рязанцев поддерживают половцы. И тут мы за Юрия. Но в поход пойдет половина от братства. А в это время бояре, как я думаю, власть хотят взять в Ростове. Вот Кучка и хочет, чтобы вторая наша половина и не вмешивалась», — сказал князь воевода братства. «Дай время, воевода брат, подумать, что сделать тут можно. Одно скажу, что своего нельзя отдавать. Я могу поделиться, но я не могу отдать, убоявшись силы», — сказал я, уже готовый хоть сегодня сжечь Кучкова. Москву в будущем любил, но уверен, она будет, даже если боярина Кучку убить раньше, чем в иной реальности. «Добром, никак?» — спросил я скорее себя, размышляя. «Только если идти на условия Кучки. Я не могу допустить этого. Мы — братство Андрея Первозванного. У нас сила на 500 воинов. Нами понукать нельзя», — сказал князь. Что-то все навалилось. Письмо еще пришло от Арона, от Сарахиль. Просит он меня отправиться к половцам с выкупом. Тут еще война с Муромом. Нужно налаживать производство и металлообработку, начинать посевную озимых. Что еще? Все я перечислил? А, нет, еще вышата. Вот теперь вроде бы все. Не оружием, воевода брат, мы убьем Кучку, а словом. Сказал я, когда голову посетила интересная идея. Ты только не говори о нашем разговоре, прошу тебя. Почему бы братству не быть хитрыми и изворотливыми, какими в будущем могут стать и иезуиты? Зачем идти только прямыми, силовыми путями?